Поскакал зайчик дальше. Вдруг смотрит, что такое? Целая куча мусора. Ай-яй-яй-яй-яй, непорядок. Эй, синица, кто это насорил под деревом? Разбросал пустые шишки от сосны? Дятел в своей кузнице работал. А кто воткнул в трещину на березе шишку и расклевал ее? Тоже большой пестрый дятел. Его легко узнать, если увидишь. Шапочка у него красная, а перья на туловище красные, черные и белые. Большой? А разве есть еще и малый? Есть. Величиной он чуть крупнее воробья. Этот дятел собирает насекомых на тонких ветвях, да в трещинах коры. Свое гнездо чаще всего строит в дуплах гнилых деревьев. Правильно говоришь, подружка. Ой, здравствуйте, уважаемый дятел. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться с вами. Хотелось бы еще взглянуть на других ваших братьев. Как вы думаете, я узнаю их, если увижу? А чего же проще? В наших лесах можно встретить желну, так называют черного дятла. Это самый большой из всех дятлов, почти с вороном. Почти с вороном? Да, чуть поменьше черного величиной с галку зеленый дятел. О. У того и у другого такая же, как и у меня, красная шапочка. Как вас оказывается много? И это еще не все. В лесах живут и другие дятлы. Белокрылый, трехпалый, белоспинный, седой. Ух ты! Ох, извините, мне работать пора. Подлетел дятел к соседнему дереву. Уселся прямо на ствол, на хвост оперся и давай клювом долбить дерево. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Что это он делает? Работает, древесину долбит, деревья лечит. Вредных насекомых и их личинки из-под коры и даже из глубины дерева достает. Интересно, как он достает из-под коры этих самых насекомых? А у него очень длинный язык, сантиметров 10, а то и 15. Кроме того, он липкий, с твердыми зазубринками. Им дятел и достает насекомых. Они все приклеиваются к языку или накалываются на зазубринки. Да, я могу засунуть язык не только в пробитые мной отверстия, но даже и в ходы, которые насекомые проложили в дереве. Вдруг неподалеку послышалось дзы-дзы, а потом тра-та-та. Что такое? Это другой дятел уселся на дерево около обломанного сучка и ударяет по нему клювом. Оказывается, так он подзывает подругу. Играет для нее на сучке или на отколовшейся от ствола щепке, как на музыкальном инструменте, и сообщает таким образом, что готов строить дом и помогать выводить птенцов. Дупло у пестрого дятла просторное, но кроме мелких щепочек, которые остаются после строительства, там ничего нет. А нам и не надо травинок да пушинок разных. У моих малышей на лапках специальные толстые мозоли-подушечки, так что им подстилка не нужна. Подушечки исчезнут, когда детишки подрастут и вылетят из дупла. Вот такой интересный доктор в красной шапочке живет в лесу. А вот красногрудый снегирь почту лесным жителям разносит. Правда, трудновато бывает получателя найти. Вы не подскажете, где проживает Кедровка. Мне нужно вручить ей извещение на посылку с кедровыми орехами. В нашем лесу я знаю только ореховку. А у кедровки не слышал. А может, ей нужна ореховка? Может, в адресе имя перепутали? Тогда летите вон в ту чащу. Встретите темную птицу, чуть поменьше галки, с тонким длинным клювом. Вот ей и вручите извещение. Спасибо, спасибо за помощь. Извините, уважаемая, да-да. А вы случайно не ореховка или кедровка будете? Я и кедровка, и ореховка. Ах. Меня так называют по-разному. А зачем я вам понадобилась? Посылочка вам пришла с кедровыми орехами. Ой. Вот извещение. Ой, как хорошо. Это сестрица мне прислала. Понимаете, я очень люблю кедровые орехи и семена ели. Что вы говорите? Да, правда, до созревания шишек приходится питаться лесными насекомыми, их личинками, да ягодами. Посылочку получите побыстрее. Да-да-да. Понимаете, да-да. А то она у нас на почте занимает много мест. Ой, сегодня же полечу и положу в свою кладовую до зимы. Да как же вы зимой найдете орехи в снегу? А я разыскиваю свои кладовые под снегом даже на полуметровой глубине. И неужели вы съедите так много орехов? Да нет, эти орешки, которые я не съем, прорастут, и на месте моей кладовой вырастет новый могучий кедр. Да, так я помогаю ему расселяться. Ну что ж мы все разговариваем? Ну полетели лучше на почту за посылкой. Полетели! Взмахнула кедровка своими черными крыльями и полетела вместе с красногрудым снегирем через лесную чащу.